Шелуха кармическая напоминает о другой шелухе. Шелуха тонкого тела, низший астрал, вносит также много неурядиц в бытие. Конечно, обе шелухи не должны вообще существовать. Лишь несовершенство человеческое допускает эти междуграничные образования. Конечно, тело физическое после смерти имеет преображение в тонкое тело, но если дух не освободится заблаговременно от земных притяжений и похотей, тонкое тело не может выделиться в чистом состоянии. Оно уносит на себе своеобразное отложение земных страстей. Если даже тонкое тело освободится от этих пережитков, то все-таки эта шелуха настанется надолго и будет шататься, подобно чучелу, часто очень отрицательному. При обычных болезнях центры физического тела и согласованные с ними центры низшего астрала паникают, поэтому тонкое высшее тело, его центры, получают в это время возможность проявиться. Поэтому сказано, угашение земных огней или жизненных огней, огней низшего астрального тела, в человеческом теле возжигает тем ярче огни его тонкого существа, высшего астрального тела. Самомнение людей, рефлексия низшего астрала, есть самая трагическая страница в истории нашего человечества. Трагизм этот обнаружится во всей мощи своей, когда люди будут в состоянии заглянуть в правдивые рекорды нашей планеты. Но время это еще очень далеко, и до этого часа много еще разрушений будет явлено этим бичом человечества. Самомнение есть истинный разлагатель сознания, потому остерегайтесь этой заразы. Действительно, нужно освобождаться от самости, низшего астрального тела, чтобы притворить и утвердить светлое «я», индивидуальность. Можно поднимать преображенное «я» к престолу света, не опасаясь опаления. Что же подлежит опалению, как не самость со всеми придатками? Самость, как опухоль рака, зарождается от отсутствия агни, высшей психической энергии. Не забудем, что самость привлекает и напитывает себя самыми плотскими вожделениями и зарождает зло. На приманку самости слетаются воздействия семьи, рода, нации. Самое отложение физического и тонкого мира пытаются окружить самость. Такой мохнатый клубок непригоден огненному миру. Но закаленное и сознательное огненное «я» придет в огненный мир как желанный гость. Так будем отличать все, что прилично миру высшему. Не будем считать это влечение к высшему миру подвигом. Пусть будет такое хождение лишь светлой обязанностью. Назначение сужденное неприлично понимать как подвиг исключительный. Пусть привыкают люди к трансмутации сердца как к пути явленному и давно известному. Цитата. «Легко понять, что инволюция лишила человечества некоторых признанных свойств, и нужно проявить много изначальной энергии, чтобы снова соткать порванную ткань ассургины. Речь идет о земном воплощении в получеловеческие животные тела. Для возвращения себе человеческого нужно приложить много труда». Цитата. «Известное состояние материи, особая ситуация с нашей планетой, складывает человеческую особь, вызывая к жизни на определенной ступени эволюции сознательную индивидуализацию. С этого момента начинается борьба против общины человеческого единства. Когда в человеке, как говорят, пробуждается зверь, именно тогда его индивидуализация без питания одухотворенного сознания обращается в злостный эгоизм. Тогда начинается поход против просвещения и сотрудничества. Эгоизм не становится благородным осознанием личности. Такой эгоизм возвращается к звериному состоянию, утратив групповые ценности животных. Такой человек хуже зверя. Можно ли строить общину из этих звероподобных, не имеющих общего языка? Тогда строители должны пересмотреть основы человеческой индивидуальности. Найдутся поборовшие зверя, но идите искать их без старых формул. Если обстановка обращает вас к ветхому мышлению, то лучше сжечь эту обстановку, нежели сделаться слугами ее. Уничтожайте зверя человека в себе. Хвостатые люди и центавры не входят в эволюцию. Цитата. Наш глобус, Земля, находится еще в своем доминирующем состоянии, низшего принципа, кама-рупы, астральном теле желаний ахамкара, темного эгоизма, порождения махата, личности хозяина планеты на низшем плане. Не материя, составленная из молекул и менее всего человеческое физическое тело, является наиболее грубым из наших принципов, но истинно средний принцип кама-манас есть истинный животный центр, тогда как наше физическое тело – лишь его оболочка, безответственный фактор и медиум, посредством которого действует в нас зверь на протяжении всей своей жизни. Каждый мыслящий теософ поймет, что этим я хочу сказать.